Глава 20. Выйдя из дома, миссис Батлер Пуаро зашагал по дорожке, которую ему показала Миранда. Ему показалось, что по сравнению с прошлым разом отверстие в живой изгороди стало чуть шире. Похоже, им воспользовался кто-то более крупный, нежели Миранда. Пуаро по тропинке спустился в каменоломню, в очередной раз отметив про себя красоту сада. Прекрасное место, хотя одновременно слегка зловещее. Так ему показалось тогда, так казалось и сейчас. Присутствовала в нем некая языческая жестокость. На этих извилистых тропках могли выслеживать своих жертв эльфы, или же некая холодная бездушная богиня могла требовать для себя жертвоприношений. Сыщику было непонятно, почему парк так и не стал излюбленным местом для пикников. По какой-то причине у местных жителей не возникло желания приносить сюда сваренные вкрутую яйца, зеленый салат и апельсины, чтобы потом, сидя на травке, набивать желудки и рассказывать анекдоты. Нет, это было совершенно иное место. Возможно, зря миссис Луэллен Смайт решила превратить каменоломню в парк. Лучше бы она оставила все как есть. Или на худой конец ограничилась бы скромным садом без каких-либо изысков. Увы, она была амбициозная женщина, амбициозная и очень богатая. Пуаро на пару мгновений задумался о завещаниях, о том, какого рода волеизъявления составляют богатые женщины, о том, какие домыслы порой ходят про завещания богатых женщин, про то, в каких невероятных местах богатые женщины прячут их, после чего попытался представить себя на месте того, кто решил подделать такой документ. Безусловно, завещание, зачитанное при оглашении, было подделкой. Мистер Фуллертон, юрист осторожный, компетентный, в этом нет никаких сомнений. Такой юрист, как он, никогда не посоветует своему клиенту подать судебный иск, если не уверен, что располагает всеми необходимыми свидетельствами своей правоты. Пуаро свернул, следуя по дорожке, и на какой-то миг у него возникло ощущение, что его ноги гораздо важнее, нежели его мысли. Интересно, он срезает путь к дому суперинтенданта Спенса или нет? Возможно, что да, зато главная дорога наверняка куда полезнее для его ног. Дорожка, по которой он шагал, не заросла ни травой, ни мхом, она была тверда, как камень. Внезапно сыщик остановился, как вкопанный. Впереди виднелись две фигуры. На каменном выступе сидел Майкл Гарфилд. На коленях у него лежал открытый альбом для рисования, на чем, собственно, в данный момент он и был сосредоточен. В нескольких шагах от него, рядом с небольшим, но приятно журчащим ручьем, что стекал откуда-то сверху, стояла Миранда Батлер. Эркюль Пуаро в мгновение ока забыл про свои ноги, про все свои телесные недуги, думая лишь о том, сколь прекрасны могут быть человеческие существа. Ибо Майкл Гарфилд был, вне всякого сомнения, красив. Почему-то Пуаро не смог решить для себя, нравится ему этот парень или нет. Впрочем, всегда трудно сказать, нравится ли вам кто-то красивый. Людям обычно нравится созерцать красоту, и в то же самое время они проникаются к ней едва ли не ненавистью. Женщины могут быть прекрасны. Что же касается мужчин, то Эркюль Пуаро не был в этом до конца уверен. Он с трудом представлял себя молодым красавцем. Впрочем, в любом случае такая надежда была бы тщетной. Лишь одна черта его внешности доставляла ему истинное удовольствие, а именно пышные усы, а также то, как они реагировали на уход за их красотой. Усы были великолепны. Пуаро точно знал, по этой части ему нет равных, нечего даже тягаться. Сам же он никогда не блистал красотой, не говоря уже о красоте совершенной, классической. А Миранда? Сыщик в очередной раз задумался о том, что его привлекает ее серьезность. Интересно, какие мысли живут в ее голове? Увы, этого никому не дано знать. Она не спешила делиться своими мыслями. Даже если ее спросить, она никогда не скажет правду. А ведь у нее оригинальный ум, глубокий, созерцательный. «Как же она ранима», — подумал он, — «очень ранима». Было в ней нечто другое, что, как ему казалось, он знал. Впрочем, пока что это лишь предположение, хотя и граничащее с уверенностью. Первым его заметил Майкл Гарфилд. «А, сеньор Усы!» — воскликнул он, отрывая взгляд от альбома. «Рад вас видеть, сэр!» «Можно взглянуть на то, что вы рисуете? Или вы возражаете? Не хотелось бы мешать вашему занятию?» «Конечно, можно!» «Какая разница?» — ответил Майкл Гарфилд и добавил уже гораздо мягче. «Мне это доставляет удовольствие». Пуаро подошел и, встав у него за спиной, кивнул. Это был изящный карандашный рисунок, штрихи тонкие, почти невидимые. «А ведь он талантлив», — подумал Пуаро, «причем не только в планировке садов». «Какая прелесть!» — едва ли не прошептал он. «Мне тоже нравится», — отозвался Гарфилд. Правда, было непонятно, что или кого он имеет в виду, сам рисунок или позировавшую ему модель. «Но почему?» — спросил Пуаро. «Почему я это делаю? Вы думаете, я назову вам причину?» «А разве ее у вас нет?» «Пожалуй, вы правы. Если вдруг я уеду отсюда, мне хотелось бы что-то запомнить, и прежде всего Миранду». «А что, вы можете легко ее забыть?» «Очень легко. Просто я таков. Но забыть что-то или кого-то, быть не в состоянии представить лицо, поворот плеча, жест, дерево, цветок, очертания пейзажа, знать, что такое, видеть все это и быть неспособным вызвать перед глазами образ. Знаете, я бы сказал, что порой это сродни мучению. Вы видите, вы фиксируете, а в следующий миг этого уже нет. Оно умерло». «Только не ваш парк. Он никуда не исчез, не умер. Вы так считаете? Скоро его не будет. Если за ним не ухаживать, природа вскоре возьмет свое. Парк требует любви и внимания, заботы и умения. Стоит ему перейти в городскую собственность, а в наши дни это происходит сплошь и рядом, как его тотчас благоустроят. Высадят какой-нибудь новомодный кустарник, проложат дополнительные дорожки, расставят скамейки, возможно, даже установят урны. О, власти — большие мастера такого рода благоустройства. А вот истинную красоту им не сохранить, ибо она дикая, первозданная. Поддерживать первозданную красоту гораздо труднее. «Месье Пуаро!» — раздался голос Миранды с другого берега ручья. Сыщик шагнул вперед, чтобы лучше ее слышать. «А, так вот ты где, оказывается. Пришла попозировать для портрета?» Миранда покачала головой. «Я не нарочно, просто так получилось». «Верно», — подтвердил Майкл Гарфилд. «Просто так получилось. Счастливое стечение обстоятельств». «То есть ты просто гуляла по своему любимому саду?» «Вообще-то я искала колодец», — призналась Миранда. «Колодец? Когда-то в этом лесу был колодец для загадывания желаний. В бывшей каменоломне...» Ни разу не слышал, что в каменоломнях бывали колодцы. Вокруг каменоломни всегда рос лес. По крайней мере, тут из кони были деревья. Майкл знает, где он находится, но отказывается мне сказать. «Будет куда интереснее», — вступил в разговор Майкл Гарфилд, «если ты найдешь его сама. Тем более, если ты не уверена, что он вообще существует». «Старая миссис Гудбоди все о нем знает», — заявила Миранда и добавила. «Она ведьма». «Совершенно верно», — подтвердил Майкл. «Она местная ведьма, месье Пуаро. В любом месте всегда найдется местная ведьма. Правда, сами они себя ведьмами не называют, но народ в курсе. Обычно они предсказывают судьбу. Им ничего не стоит сглазить ваши бегонии или пионы, или сделать так, чтобы фермерская корова перестала давать молоко. Возможно, они также промышляют приворотным зельем». «Здесь был этот колодец», — продолжала Миранда. «Люди приходили к нему и загадывали желания. Для этого нужно было, пятясь, трижды обойти его. Говорят, он был расположен на склоне холма, так что сделать это было не всегда легко». Миранда посмотрела мимо Пуаро на Майкла Гарфилда. «Даже если ты мне не скажешь, я все равно его найду», — заявила она, — «потому что он где-то здесь. Миссис Гудбоди говорит, будто его запечатали еще много лет назад, якобы он был опасный. Когда-то давно в него свалился ребенок, какая-то Китти. Может, даже не только она, а кто-то еще. «Ладно, можешь думать, что хочешь», — сказал Майкл Гарфилд. «Это популярная местная басня. А вот в Литл Беллин действительно есть колодец для загадывания желаний». «И про него я знаю», — сказала Миранда. «Впрочем, про него все знают. Туда приходят и бросают в него монетки. Хотя, по-моему, это глупо. В нем уже давно нет воды, и если бросить монетку, не слышно никакого всплеска». «Извини, ничем не могу помочь». «Я скажу тебе, когда найду колодец», — пообещала Миранда. «Я бы не советовал тебе верить всему, что говорят ведьмы. Лично я не верю, что в колодец кто-то падал, пусть даже ребенок. Может, однажды в него свалилась кошка и там утонула». «Киска в воду заглянула и в колодце утонула», — произнесла Миранда, вставая. «Мне пора. Мама меня уже заждалась». С этими словами она осторожно слезла с уступа, улыбнулась обоим мужчинам и зашагала прочь по каменистой тропке, что пролегла вдоль другого берега ручья. «Киска в воду заглянула», — задумчиво произнес Пуаро. «Людям свойственно верить в то, во что им хочется верить, мистер Гарфилд. Кстати, она права или нет?» Майкл Гарфилд окинул его задумчивым взглядом, затем улыбнулся. «Она абсолютно права», — сказал он. «Колодец есть, и он действительно запечатан. Возможно, он и в самом деле представлял опасность, но вряд ли рядом с ним загадывали желания. По всей видимости, это личные фантазии миссис Гудбоди. Зато здесь есть дерево для загадывания желаний, вернее, было. Высокий бук как раз посередине склона. Вокруг него, да, кажется, кто-то ходил, трижды пятясь спиной и загадывая желание. А что теперь? Вокруг него больше никто не ходит? Нет, если не ошибаюсь, 6 лет назад в него попала молния и расколола пополам. Вот и конец вашим желаниям. Вы рассказывали про это Миранде? Нет, я решил, пусть уж лучше она ищет свой колодец. Согласитесь, треснувший бук звучит не так таинственно, как старый колодец. Пожалуй, но мне тоже пора, — сказал Пуаро. Снова идете в гости к своему другу-полицейскому? Да, у вас усталый вид. Потому что я устал, — ответил сыщик, — чертовски устал. «Вам было бы куда удобнее в парусиновых туфлях или сандалиях». «Сэнно». «Вас понял. Внешний вид превыше всего». Дизайнер посмотрел на Пуаро. «Как говорится, tout ensemble — внешний облик. Особенно, надеюсь, вы не оскорбитесь на мои слова, когда его частью являются столь великолепные усы». «Наоборот», — сказал Пуаро. «Я благодарен, что вы обратили на них внимание». «Разве такие можно не заметить?» «По-моему, нет». Сыщик задумчиво склонил голову на бок. «Вы сказали, будто рисуете это, чтобы запомнить Миранду в юности. Значит ли это, что вы намерены уехать отсюда?» «Да, я думал об этом. Хотя тут, как мне кажется, bien placé ici, красивое место». «О да, безусловно. У меня есть дом, пусть небольшой, однако он мое детище». «Есть моя работа, хотя сейчас она приносит мне гораздо меньшее удовлетворение, нежели раньше. Скажу честно, в последнее время мне не сидится на месте». «А почему работа не приносит вам былого удовлетворения?» «Потому что люди требуют от меня жуткие вещи. Те, кто хотели бы улучшить свой сад, или те, что приобрели землю и строят на ней дом, им хочется, чтобы рядом был сад». «Скажите, а садом миссис Дрейк вы тоже занимаетесь?» «Да, она просила меня. Я сделал кое-какие предложения, и она, похоже, с ними согласилась. Впрочем, — задумчиво добавил Гарфилд, — я ей не слишком верю». «Вы хотите сказать, что она не позволит вам воплотить ваши идеи в жизнь?» «Да, она, безусловно, сделает все так, как ей хочется. И хотя ей нравятся идеи, которые я предложил, она наверняка внезапно потребует нечто совершенно иное. Нечто более утилитарное, дорогое, я бы даже сказал, выпендрежное. и, конечно же, станет на меня давить, требовать, чтобы я воплотил ее идеи. Я начну с ней спорить, и в итоге мы поссоримся. Так что в целом будет лучше, если я уеду прежде, чем это произойдет. Причем не только с миссис Дрейк, но и со многими другими соседями. Я фигура довольно известная. Мне нет резона засиживаться на одном месте. Я могу выбрать для себя любой уголок здесь, в Англии, а может быть даже в Нормандии или Британии. Там, где вы можете преобразить природу или помочь ей. Где можно экспериментировать, сажая сорта деревьев, которые не росли там раньше, где их не опалит солнце и не погубит мороз. Взять заброшенный участок пустыри и вновь попытаться поставить себя на место библейского Адама. Вы и раньше были такой перелетной птицей. Да, я нигде подолгу не задерживался. Скажите, а вы бывали в Греции? Да, и хотел бы побывать там снова. Кстати, чем не идея? Сад на склоне горы где-нибудь в Греции. Там ведь наверняка одни кипарисы, плюс голые скалы. Но если очень захотеть, интересно, что можно из этого сделать? Сад для прогулок богов. Да, вы прямо-таки читаете мои мысли, мистер Пуаро. О, будь это на самом деле так. Есть столько всего, чего я не знаю, однако хотел бы узнать. Вы говорите сейчас о чем-то сугубо прозаическом, не так ли? Увы, вы правы. О таких вещах, как поджог, убийство, внезапная смерть? Да-да, примерно об этом. Скажите, мистер Гарфилд, поскольку вы живете здесь уже довольно давно, вы знали молодого человека по имени Лесли Феррер? Да, я его помню. Он работал в адвокатской конторе в Медчестере, Фуллертон, Харрисон и Ледбеттер, младшим клерком или кем-то вроде того. Кстати, очень даже симпатичный был паренек. Однако нашел внезапный конец. Да, однажды вечером получил нож в спину. Как я понимаю, из-за какой-то женщины. Похоже, все считают, что полиции прекрасно известно, чьих это рук дело, просто сыскари не смогли раздобыть необходимые улики. Дело в том, что он приударил за некой Сандрой. Фамилию не помню. Ладно, пусть будет просто Сандра. Ее муж держал местный паб. В общем, у нее с юным Лесли был довольно длительный роман, но потом он завел себе новую пассию, или, по крайней мере, так говорили. И Сандре это не понравилось. Конечно же, нет. Видите ли, этот Лесли питал немалую слабость к женскому полу. Одновременно встречался с двумя, а то и с тремя девушками. И все они были англичанки? А почему вы спрашиваете? Нет, вряд ли он ограничивал себя исключительно англичанками. Главное, чтобы они, в общем и целом, понимали, что он им говорит, и чтобы он, в свою очередь, понимал их. То есть здесь у вас время от времени бывали девушки-иностранки, я правильно понял? Конечно, бывали. Где их теперь нет? Опер, как их называют. Теперь они часть нашей повседневной жизни. Уродливые, хорошенькие, честные, бесчестные. Те, что помогают замученным работой и домом матерям, и те, от которых никакого толку. Есть и такие, кто в один прекрасный день просто исчезают в неизвестном направлении. Как эта самая Ольга? Да, как эта самая Ольга. Скажите, а у них с Лесли ничего не было? Теперь мне понятно, куда вы клоните. Было, только мне кажется, миссис Луэлин Смайт про это не знала. Эта Ольга была барышня осторожная. С серьезным видом говорила, что хотела бы найти мужа в своей родной стране. Не знаю, правда это или же она все придумала. Как я уже сказал, юный Лесли был парнем симпатичным. Не знаю, что он нашел в этой Ольге. Красотой она не блистала. При этом, Гарфилд на минуту задумался, в ней чувствовалась некая страсть, которая наверняка пришлась бы по душе любому молодому англичанину. Лесли она точно пришлась по душе, чему его другие подружки были совсем не рады. «Знаете, все это весьма любопытно», — сказал Пуаро. «Я так и знал, что получу от вас нужную мне информацию». Майкл Гарфилд пристально посмотрел на него. «Вот как? «В чем, собственно, дело? Причем здесь Лесли? К чему ворошить прошлое?» «Просто есть вещи, которые хотелось бы знать. Как они случились и почему? Я даже не прочь копнуть еще глубже. Еще до того, как эти двое, Ольга Семенова и Лесли Ферриер, начали встречаться тайком от миссис Луэллен Смайт. Не берусь этого утверждать. Просто в свое время мне так показалось. Они довольно часто попадались мне на глаза вдвоем. Впрочем, Ольга мне ничего не рассказывала. Что касается Лесли Ферриера, то я практически не был с ним знаком. Тем не менее, хотелось бы больше о нем узнать. Насколько мне известно, за ним водились какие-то темные делишки. Пожалуй, по крайней мере, так здесь говорили. Мистер Фуллертон взял его к себе в контору в надежде сделать из него честного парня. Он славный человек, наш старина Фуллертон. Ферриера обвиняли в подлоге? Да. Но это был первый такой случай в его жизни. Кроме того, якобы имелись смягчающие обстоятельства. Не то больная мать, не то пьющий отец или что-то в этом роде. Как бы то ни было, отделался он легко. Подробности мне неизвестны. Если не ошибаюсь, сначала ему вообще все сошло с рук. Но потом нагрянули ревизоры и вывели его на чистую воду. Что-то в этом роде. Точно не скажу, так как сам знаю лишь понаслышке. Мне известно только то, что его обвинили в подлоге. А когда миссис Луэллен Смайт умерла, и ее завещание было оглашено, оказалось, что оно тоже подделано. Думаю, я понял, куда вы клоните. Вам кажется, что эти два случая как-то связаны между собой? Молодой человек, который умел ловко подделывать документы. Молодой человек, который познакомился с девушкой. Не просто с девушкой, а такой, которая, будь завещание признано подлинным, получила бы большую часть огромного состояния. Да, так бы оно и было. Эта девушка, этот молодой человек, на счету у которого уже был подлог, внезапно подружились. Он даже бросил свою бывшую пассию и связался с этой иностранкой. То есть вы хотите сказать, что завещание подделал Лесли Ферриер? Похоже на то, вам не кажется? Считается, что Ольга умела неплохо подделывать почерк миссис Луэллен Смайт, но лично мне это всегда представлялось сомнительным. Да, она писала своей рукой письма от имени миссис Луэллен Смайт, однако вряд ли старалась при этом копировать ее почерк. Во всяком случае, до такой степени, чтобы никто ничего не заподозрил. Иное дело, если они с Лесли действовали сообща. Не удивлюсь, если он состряпал неплохую фальшивку. Наверняка был уверен, что подлог никто не заметит. Увы, как вы помните, в первый раз эта его уверенность крепко подвела Лесли. Подвела она его и на этот раз. Когда адвокаты подняли шум, когда они начали задавать вопросы и даже пригласили экспертов-графологов, не исключено, что у девицы сдали нервы, и они с Лесли поскандалили. А потом она и вообще исчезла из кадра в надежде на то, что Лесли придется отдуваться за двоих. Майкл Гарфилд тряхнул головой. «Почему вы пришли ко мне и завели разговор о подобных вещах в моем прекрасном лесу?» «Мне было интересно узнать. Порой лучше ничего не знать, ничего. Лучше оставить все так, как есть, и не ворошить прошлое». «Вам нужна красота», — сказал Эркюль Пуаро. «Красота любой ценой. Мне же нужна правда». «И только она!» Майкл Гарфилд усмехнулся. «Ступайте домой к своим друзьям-полицейским. Меня же оставьте в моем раю. Изыди, сатана!»